«Забодали эти уколы», – пожаловалась Ольга. «Мало того, что все увешивают датчиками, как новогоднюю елку, игрушками, так еще постоянно тянут из меня кровь. Если бы я тут же не затягивала следы уколов, стыдно было бы оголять руки. Точно приняли бы за наркоманку. А у тебя как дела? Все так же продолжают измываться?» «Ну, меня только один раз укололи. Еще в самом начале. А заодно для чего-то взяли анализ спермы. В отличие от укола, это было приятно». «Кобель! А анализ брала случайно не та рыженькая сексапильная сопля, что все вокруг тебя увивалось? Смотри, я ей все патлы повыдергаю». «Да ты никак меня ревнуешь». «Ладно, пошутили и будет. Как у тебя с занятиями? Проблем нет?» «Вначале было трудно. Я же тебе тогда плакался в жилетку. А потом как-то втянулся. Твои медитации очень помогают. И легче стал усваиваться материал, и меньше устаю». «А сколько брыкался и сочковал?» «Но эти непроизвольные рывки очень неприятны. Трясет как током. Когда дергаются ноги, это еще ничего. А сегодня утром так дернулась шея, что голова чуть не улетела нафиг». «Терпи. Не так уж это и неприятно, как ты расписываешь. Зато завалы всякой дряни в основном канале потихоньку начали рассасываться. Сегодня у тебя что?» «Все как обычно. С утра лекции, потом рукопашный бой. После обеда стрельба из тех положений, кроме положения лежа, которое к этому времени уже хочется принять. И на закуску дадут экстремальное вождение». «И на чем гоняете?» «Пока на разных легковушках, но в программе и грузовики, и мотоциклы. Говорили, что когда с этим закончим, дадут еще несколько уроков вольтежировки». «Господи, а это еще зачем? Вас там случайно не собираются учить драться на шпагах?» «На шпагах это вряд ли, но курс общения с холодным оружием будет. Я смотрел полную программу, так там чего только нет. Мне еще повезло, что учеба всего 2 месяца. Хотя мой куратор по этому поводу намекнул, чтобы я слишком не радовался, поскольку в покое меня не оставят и при случае будут доучивать краткосрочными курсами». «Весело живете», – вздохнула Ольга. «А у меня каждый день одно и то же. Правда, обещали, что сегодня наконец приедут физики. Вчера прибыл целый фургон их аппаратуры. Сегодня они будут заселяться и разбираться со своей техникой. А завтра, может быть, возьмутся и за меня. Хоть какое-то разнообразие». «А что, товарищи химики-биологи так ничего и не нашли?» «Почему не нашли? Все они вроде бы нашли, но вот толку-то пока никакого. Выделили из моей крови 2 соединения, одно из которых ускоряет прохождение нервных импульсов, а второе активирует обмен в тканях. Испытали и то, и другое, вначале на крысах, а потом на добровольцах. А в результате – пшик». «Что, на других не действует?» «Почему не действует? Все действует, хоть и послабее, чем у меня. Понимаешь, при введении препарата для нервной ткани человек начинает думать и двигаться 3 раза быстрее обычного. Но длится это всего с 30 минут, не больше. А при большой мышечной нагрузке вообще секунды. Организм просто не успевает снабжать кислородом и питанием мозг и мышечную ткань». «А второй препарат? Он же как раз должен эту проблему решать». «Должен», – кивнула головой Ольга, – «но не решает. Для того, чтобы все работало, он должен оказаться в тканях в тот момент, когда возникает потребность в ускорении обмена. У меня это достигается с помощью магии. В нужный момент в тканях создается это вещество, причем его количество должно соответствовать нагрузкам. А что получится, если тебе его просто вколоть? Оно попадет в кровоток, разнесется по всем тканям и повсеместно ускорит обмен веществ. При этом организм считает это воздействие вредным и пытается очиститься от введенного препарата всеми способами. Нормальная работа организма нарушается, растет температура тела, у некоторых добровольцев в незначительных количествах отмечались кровоизлияния в мышцах. Пробовали в разное время вводить оба препарата, но полученный эффект был гораздо меньше моего. Держится вообще не больше минуты, а добровольцы после этого выпадали в осадок часов на 10. Значит, ты 3 недели мучилась напрасно? Ну, почему напрасно? У полученных препаратов есть определенные перспективы использования в медицине. Но быстрых солдат таким способом не получишь. А почему раньше молчала? Думаешь, там передо мной все обо всем отчитываются? Да я сама о результатах узнала вчера в конце дня. Подошел Самохин и начал плакаться. А когда, наконец, заявится крутой специалист по магии, которого обещал Сергеев? У меня по вечерам сердце кровью обливается следить за твоими мучениями. Видно же, что ты сама этот барьер не снимешь. «Не факт», – возразила Ольга. «Барьер был рассчитан на ту, какой я была когда-то. А по поводу мага я твоего куратора спрашивала. Сказал, что только после физиков. Но часть информации по базам данных, которые созданы по магии, обещали сбросить на мой комп». «А почему только часть?» «Сбросят только то, что считает более или менее достоверным этот самый маг. Явную туфту он отсеял». Первым, кого встретила Ольга, когда зашла в медицинский сектор, был профессор Самохин. «Здравствуйте, Сергей Викторович», – поздоровалась она. «Чем меня будете мучить сегодня? Опять прыгать?» «Здравствуйте, Оленька. Нет, прыгать вам сегодня не придется. По сути, свою работу по первой части программы мы с вами выполнили. Результаты есть, и результаты интересные. Но, к сожалению, совсем не те, каких от нас ожидали. А для реализации второй части программы нужны месяцы, если не годы. Нам дали понять, что изучением методов и результатов вашего лечения больных можно будет заняться только тогда, когда вы начнете лечить в своей клинике». «Но мне обещали привозить пациентов и сюда», – возразила Ольга. «Почему бы не начать с них?» «Я уже поднимал этот вопрос», – поморщился профессор. «Мне прямым текстом заявили, что здесь у вас будут такие пациенты, которых нам не то что изучать, а вообще видеть не следует». «Ну, позже, значит, позже», – согласилась девушка. «А сегодня что? Неужели отпускаете?» «Размечтались», – засмеялся профессор. «У второй группы биологов еще есть отдельные вопросы. Идите сейчас к Ветрову, и пусть он все заканчивает. Думаю, что мы вас сегодня раньше отпустим. Отдохните, прежде чем на вас набросятся технари. Мы, по сравнению с ними, сама гуманность». «Точно, гуманисты», – ехидно согласилась Ольга. 1001 укол в разные части тела. Не говоря уж о том, что я перед вами на столе по 5 часов подряд танцевала. Да еще в облегающем трико. Думаете, я не видела вашей реакции? Вы же знаете, что для меня одежда не помеха». Оставив смущенного Самохина, она прошла к биологам, которые уже заканчивали подготовку своих аппаратов. «Здравствуй, Валера», – обратилась она к Ветрову. «Какую часть моего бедного тела вы собираетесь насиловать сегодня?» Валерий Сергеевич мучительно покраснел и не нашелся сразу, что ответить. «Идите к нам, Ольга Александровна», – окликнул ее зам Ветрова Корнеев. «Хватит вам измываться над безответным человеком. Ложитесь на этот стол. Сегодня мы будем коллективно, как вы изволили выразиться, насиловать вашу систему терморегуляции. Всего пара опытов часа на полтора, и можете быть свободны». Как всегда, товарищи ученые в заявленное время не уложились, но через 2 часа с небольшим ее все-таки отпустили, а сами принялись разбирать и паковать оборудование. Обработку результатов планировалось закончить уже в другом месте. Когда Ольга вернулась в свой коттедж, у входа ее дожидался курьер. «Мне сказали, что вы должны вот-вот освободиться», – пояснил он. «Вам, Ольга Александровна, пакет. Примите и распишитесь». В пакете оказалась обыкновенная флешка, на которой было записано 2 гигабайта иллюстрированного текста по магии. Причем к исходным текстам на иностранных языках и латыни был приложен перевод. Добираться до этой секретной информации можно было, лишь введя код доступа, которые ей передали отдельно при заселении в центр. Кое-где к фолиантам, помимо перевода, добавлялись чьи-то замечания в виде пояснительных записок. Девушка приняла душ, надела теплый халат, заварила себе кофе и уселась за компьютер посмотреть присланные материалы более подробно. «К чему засекречивать подобный бред?» – думала она, бегло просматривая текст. «И ведь кто-то же все это собирал, переводил и систематизировал. Вон в записках отмечается, что даже пытались воспроизвести ритуал вызова демона. Делать этим когибистам было нечего, что ли? А если бы вдруг получилось вызвать, что тогда?» Мужу сегодня никто поблажки не сделал, и он пришел домой уставший и пропыленный, несмотря на то, что на улице была апрельская слякоть. «Выбей на улице куртку и иди под душ», – заявила Ольга. «И где вы только столько пыли нашли? На вашем автодроме либо бетон, либо грязь». «Места нужно знать», – устало отшутился Игорь, но снял куртку и послушно пошел на крыльцо коттеджа ее выколачивать. «Дома будем ужинать или пойдем в кафе?» – спросила Ольга, когда муж, уже помытый и посвежевший, показался из душевой. «Если можно по-быстрому сварганить приличный ужин, то я бы вообще никуда не ходил. Что-то я сегодня полностью выложился. Даже медитации не получится, сначала придется отдохнуть. А ты как, с медиками закончила?» «Гуманитарии со мной закончили. Завтра начну танцевать перед технарями. Тех, скорее всего, будет интересовать природа зеленого излучения и манипуляции со временем. Придется тебе по ночам ударно трудиться, чтобы я успевала восстанавливаться. Чувствую, что они из меня много энергии вытянут. Одно успокаивает, что моя кровь им вроде без надобности. А тебе для этого самого труда мало жизненной энергии, нужны еще и калории. Поэтому давай не капризничай и пойдем в кафе, нормально поужинаем. У меня даже без тебя сейчас такие нагрузки, что нужно есть от пуза. А я в холодильнике наберу продуктов, разве что на легкий перекус».